Стас отъехал немного и остановился. Надо было привести мысли в порядок и понять, что произошло. Первым делом он полез в карман и пересчитал бабки. Оказалось, он отхватил точно тридцатник. Тоже ничего. Лучше бы все, но... Вот в этом «но» и состоит загвоздка. Лапшу вешал мужик или правду говорил? По виду похоже правду. Но сейчас такие артисты попадаются. Хоть тут же в художественный. Клима Самгина. Или черт еще кого играть. А вот сам он не сыграл ли идиота? Скоро узнает. Позвонит мужик. Как его звать-то? Не спросил даже. А он спросил. Короче. И еще короче. Если позвонит, то Стас делает ноги. И только фирма его видела. Блин, надоело трахать эту мерзопакостную мымру. Хорошо тут сказал, кашалотка. А клуб для баб — класс. Отлично у кого-то башка работает. Только у кого? Ну не у этого же ханурика. Стас видел, как он бздел и метался. Наложит ему хозяин пиздюлявичусов за то, что с улицы народ подбирает. А денег, наверное, у того шефа не слабо. И тут Стас точно решил, что если ханурик позвонит, то он согласится. А там видно будет, что и как. Он закурил сигарету Давыдов, 6 штук пачка, сигареты отпад. И главное, их как-то никто не просек. Все дымят дерьмо вроде Винстона или Кента. Быдлятина. Подумал, что с институтом тоже пора завязывать. Он не появлялся там уже давненько. Но не в этом дело. По стопам своего папашки, профессора Нищаги, он идти не собирается. Становиться учительницей французского, как маман, тоже. Его дело авантюра. Авантюра и бизнес. Вот тут он, как рыбка в воде. И теперь, кажется, он вылез на какую-никакую арену действий. Не то, что их вонючая контора, где 2 уголовника. Мадам, бывшая буфетчица, а может даже уборщица. И полный низкий криминал. Его они особенно не посвящали, но он не дурак, понял. Стас весело рванул с места, и москвичонок, тоже будто обрадовавшись, весело вымчал на Садовое. Владимир Николаевич сел на скамеечку. Ноги не очень-то держали, и задумался. Теперь в состоянии задумчивости он находился постоянно. Нужна корректировка плана. Он достал, ставший заветным, теткин подарок и записал. «Стас. Охрана. Беседы. О сексе не сказано». Да, ВН пока исключил тему секса. Так, невинный дамский клуб. А главной задачи будут знать только он и... Он усмехнулся. В скором времени Ирина Андреевна. Голова у него сейчас работала как хорошо отлаженный механизм, сложный и точный. Зачем ему светиться? Скажите, пожалуйста, на милость. Зачем ему скупать дома? Он что, получил наследство? Или заработал в фотоателье? Или, может, кого-то ограбил? А почему бы и нет, скажут сыщики, и будут правы, потому что сколько он не думал, она, тетушка, безусловно, кого-то ограбила и, может, даже убила. Тут он расхохотался, представив свою тетушку, бабочку и пузырь, убийцей, с орудием убийства в пухленькой ручке. Конечно, чушь. Но откуда миллион? Тайна, покрытая мраком. И ВН не станет способствовать его рассеиванию. Так зачем, скажите, ему светиться? Эта милая нищая, увядшая красотка Ирина Андреевна наверняка не приватизировала свою хату. Откуда у нее такие деньги? Он сделает ей предоплату за комнату и заставит приватизировать жилье. А потом сорендует у нее секцию. Опять же, незадорого. Потому что Ириша ничего не понимает. Да и хотенка в таком виде, что страх глянуть. Не то, что арендовать. А у него мечта такая есть. Создать некий интеллигентный клуб для дам. Ничего дурного. Ничего сверхшикарного. А там видно будет. А чтобы ему не быть на виду, директрисой он сделает Ирину Андреевну, а сам будет ее заместителем. Так вот, Если бы у Владимира Николаевича был голос, он бы запел, но Бог обделил его талантами. А сейчас оказалось, есть у него талант. Он может придумывать все, он может исполнить тоже все. Только бы не мешали такие, как этот небесноглазый Стас. Но таких надо держать поблизости и подкармливать, подкармливать, как заправских цепных псов. Каковые и хозяина могут тяпнуть, если голодом морить станет. И ему хотелось еще побродить по городу, поприглядываться к молодым людям, мысленно отделяя своих для клуба. Но селенок было маловато. Надо пойти к Ирине, отобедать. Она что-то невероятное там наготовила. Он почуял, забежав за деньгами, и прилечь в мягкую коечку на часок-другой. А там будет время, будет пища. Может, вообще сегодня уже никуда не выпиливать, а повернуть предварительно разговорчик с Ириной, начав с сочувствий, теткиных денег или какой-нибудь иной придуманной по ходу беседы, ерунды. Лапши, как говорят. Владимир Николаевич тихо побрел пешочком к дому, полный удовлетворения, умиротворения, скрытой гордости и собственной значимости. Ах, как же это было изумительно! И он возблагодарил Бога за невиданный, неслыханный подарок судьбы. Ему казалось, что все будет так, как он решил, и тогда начнется у него небывалая жизнь. Дома его уже встречала Ирина Андреевна, которая разительно менялась час от часу. Вот что значит для человека удача и деньги. Это уже не был несчастный увядший цветочек, а вполне не старая еще женщина, чуть поблекшая, но красивая. Такой именно должна быть хозяйка клуба. И ВН так ласково посмотрел на Ирину Андреевну, что та даже смутилась, ведь она не знала, что за мысли бродят в голове немного странного молодого постояльца. Обед был действительно вкуснейший. Простой, но в этом была своя прелесть. Обед был без сучка и задоринки, домашний. Холодный свекольник, пышные котлеты с любимыми ВН макаронами и яркий салат из помидоров, крепкого репчатого лука и множество разной зелени. А потом свежайший чай с домашним печеньем. ВН отвалился от стола, как бегемот. Так не готовила даже тетка, считавшая себя отменной кулинаркой. После такого обеда никакого разговора быть не может. Все мысли позасыпали от обилия едальных паров. Он поблагодарил хозяйку, от души извинился. Он пойдет соснет чуть-чуть, и тогда у него к Ирине Андреевне будет некоторое предложение. Оставил Ирину в полном раздрызге. Что за предложение? О чем? Не замужество же он будет предлагать? А может, да, фиктивное? Так сейчас делают, чтобы отхватить квартиру и потом убрать ее, никого фактически в этом мире не имеющую, куда подальше. То есть... Ирина Андреевна разнервничалась и стала размышлять, с кем бы посоветоваться. Конечно, можно позвонить старым подругам, хотя бы Лине. Она женщина умная и дошлая, квартиру свою шикарную сдает, сама живет у сестры, имеет машину с шофером, любит молоденьких мальчиков и чувствует себя в этой новой жизни своим человеком. Но, приняв Элениума, успокоившись, Ирина Андреевна решила повременить со своими звонками подругам. Мало ли о чем станет говорить Владимир Николаевич. А она нагонит волну, и темпераментная Лина еще примчится и сходу может устроить скандальчик. Дура она все-таки, Ирина. Всегда дурой была. И муж ей об этом говорил. И уже болея, сокрушался, что оставляет ее в этом смутном мире одну, без денег и участия. ВН проснулся только к вечеру, спустился вниз и нашел хозяйку в зале за столом с затененной платком лампой. Она читала. Но когда ВН присел за стол, то увидел, что лицо у нее за время его сна как-то снова опустилось, увяло. Мозги у ВН опять заработали, и он понял, что напугал ее своим таинственным предложением. Болван, не надо было намекать, а то она уже напряжена и отрицает что-то, не зная, правда, что, как всякая малодумающая и не очень умная, мягко сказать, женщина.